Постоянное ощущение лика в сердце дает многие преимущества. Охраняет от вторжения темных, оказывает помощь в случае действительной нужды, поддерживает непрерываемое устремление, позволяет держать зажженным светильник духа, утверждает крепость заградительной сети, благодетельствует светом своим тем, с кем несущий лик приходит в соприкосновение, позволяет получать от фокуса иерархии, идущие оттуда вибрации, поднимает дух над пучиной жизни, поддерживает гармонию физического тела, дает возможность успешно вести борьбу со своей низшей природой и преодолевать в себе то, что подлежит изживанию. Можно еще много сказать, но и сказанного достаточно, чтобы силы в себе найти и утвердиться на лике.